Добровольная исповедь. После школы я пошла в медицинский институт. Разумеется, при помощи отца. Он взял племянника декана в свою контору. Разумеется, при помощи матери. Она презентовала жене декана одну из своих сербских ваз. Молодость, дерзание, труд, стройки. А я вам скажу, что теперь в городе растет особое поколение. Под звон гитар, под звук магнитофонов, под свет телевизоров. Какое поколение? Пошел мальчишка в школу, а родители стараются. Репетиторы, подарочки учителям, выбивание оценок. Но ничего, в институте ему будет трудно. Пошел он в институт. Родители устроили, связи наладили, распределение обеспечили. Но ничего, на работе ему, маменькиному сынку, будет трудно. И на работу родители определили, в городе, рядом с домом, к приятелю в контору. Но ничего, женится, пойдут дети, будет ему трудно. Женился, пошли дети. Родители купили квартиру, обставили мебелью, денег подбрасывают, внуков нянчат. И так этот сынок живет до пенсии. «Ну, мне еще до пенсии далеко». Лида нажимала пальцем осветительное зеркало, вертела предметный столик и ладонью гладила тубус. Машинально, бессмысленно, и так весь день. Она не понимала. К страшному открытию, что ее не любит муж, вдруг прибавилось другое, еще более жуткое. Оно мелькнуло тогда, в парке, но Лида его не приняла, отогнав испугом. Оно. Что оно? Открытие? Не открытие, а то, что было за ним, иссушающее чувство злости. Нет, еще хуже. Чувство ненависти к Рябинину. Ненависти к кому ж? К Сергею? Она убрала микроскоп и протяжно вздохнула. В огромном кабинете других минералогов не было. Полевой сезон. Сергей мучился, она видела. Что она видела? Его шарашенные очки да втянутые щеки. Как он мучился, знал только он, и она его не жалела. Боже, не жалела своего Сергея, которого жалела всегда. Вел ли допрос он, шел ли на дежурство, пил ли чай. Жалела, потому что у него не было в жизни спокойного дня. Он находил их, беспокойные дни, всегда и всюду. Нет, жалела не за это, а жалела, потому что любила. Теперь не жалеет. Что ж, теперь не любит. Это страшнее, чем разлюбили тебя. Она бросила полотенце на стол, не в силах дотянуться до вешалки. Опавшие руки повисли плетьми. Ее опять испугала собственная злоба. Говорят, что в ненависти человек прямо-таки наливается силой, а у нее из рук все падает. Она уже знала, уже поняла эту цепь. Сначала комок злости к Сергею, потом испуг, затем бессилие. У кого спросить? Да ведь никто не объяснит, кроме него. Господи, что же это такое? Лида взяла сумку, закрыла комнату и вышла из института. Давно растворился в белых ночах июнь. Давно отлетел тополиный пух. Давно подступил синий июль со своим запахом. У каждого месяца свой запах. У июля — волокнистый запах гвоздики, спирта и чего-то еще. Бензина. Ну да, у него же свой автомобиль. Она повернула голову. Храмин улыбнулся сверху, из-за ее плеча, наступая гвоздикой, спиртом и бензином, и широким галстуком с фиолетовыми бобиками или бобятами. «Вы от меня убегаете?» — спросил он, по-хозяйски беря ее под руку. «Женщина и должна убегать. А мужчина?» «Должен ловить. Что-то я долго вас ловлю». «Ничего, поймаете», — успокоила она. «Сегодня?» — с надеждой спросил Храмин, заглядывая ей в лицо. Она зажмурилась и слепо шла до перекрестка. Что за одеколон выпускают для мужчин? Гвоздика на спирту. Так же противен, как запах водки. «Сегодня вы проводите меня до самого дома». Храмин неожиданно вздохнул. «А вы законного супруга не боитесь?» «Господи, какая пошлость, законный супруг!» «Почему же пошлость?» «Женой можно быть только по любви, а любовь — это не закон». «А вы, я вижу, в любви разбираетесь», — зарадовался он. «Я не в той разбираюсь, какую вы имеете в виду». «Вы знаете, какую любовь я имею в виду?» Лида хотела сказать, что она — это любовь, написано у него на лице, но он сказал сам. «Впрочем, не скрываю, что я поклонник Фрейда». «А я поклонница Блока». Храмин не ответил и вдруг пошел как-то сосредоточенно, будто вспомнил о чем-то важном. Например, об ученом совете или о своей незаконченной диссертации. «Ваш супруг, то есть муж, не рассказывал об убийстве на почве ревности. Весь город говорит». «Рассказывал», — радостно соврала Лида. «Смешная история», — закашлялся Храмин. «А он ревнив, мой супруг. Он еще и псих, мой супруг. И у него есть пистолет, как у любого следователя». Она чуть прижалась к его руке, побаиваясь этого супруга. «Разве можно с таким жить?» «А что делать?» «Развестись». Леди вдруг показалось, что ей никак нельзя смотреть на газетный ларек, который она задевала лишь краем взгляда. Туда падало закатное солнце, и там опаляющим блеском горела ее судьба. Она закрыла глаза, повернув голову к ларьку, и все-таки глянула, как в омут. У ларька стоял Рябинин и воспаленными очками смотрел на них. Из дневника следователя. «Опишу день по порядку. Что делал, кого вызывал, как допрашивал, о чем думал. Начну с допроса гражданина Оселедко». «И все-таки этого не может быть. Мое зрение приобрело какое-то адское преломление, и я вижу то, что мне лишь кажется. Ведь не может же она. Мерзну я. Я все время мерзну, даже на солнце».